Глава первая. Доктор Джонатан Уинстон закрыл лицо хирургической маской и посмотрел на часы на стене кабинета для вскрытия номер 4, находившегося в подвальном помещении Лос-Анджелесского окружного коронерского управления. На стальном столе в нескольких футах перед ним лежало еще неопознанное тело белой женщины лет 30. Черные волосы, не спадавшие на плечи, были влажными. Их кончики прилипли к столу. В ярком свете хирургических ламп ее бледная кожа казалась резиновой, синтетической. Сразу установить причину смерти не удалось. В помещении, где нашли труп, не было крови. На теле не обнаружено ран от пуль или холодного оружия. Голову и торс не покрывали гематомы от ударов тупым предметом. На шее отсутствовали синяки, которые свидетельствовали бы об удушении. На теле вообще не было почти никаких следов насилия. Почти. Убийца всего-навсего зашил своей жертве рот и влагалище. Нитка была толстой и крепкой, стежки небрежными. «Мы можем приступать?» Доктор Уинстон повернулся к Шону Ханею, молодому криминалисту, занимавшему должность ассистента. Ханей не мог оторвать взгляд от лица женщины, от ее зашитых губ. Неудивительно, что сегодня он нервничал больше, чем обычно. «Шон, мы можем приступать?» «Да, доктор, простите». Наконец, повернувшись к Джонатану, он кивнул. «Все готово». Ханей встал справа от стола. Доктор включил запись, поставив цифровой диктофон на соседний стол. Уинстон назвал дату и время вскрытия, имена присутствующих и номер дела. Тело уже измерили и взвесили, так что он перешел к описанию физических характеристик жертвы. Прежде чем сделать надрез, Уинстон тщательно осмотрел тело, пытаясь обнаружить особые приметы, которые помогли бы установить личность погибшей. Посмотрев на швы в промежности женщины, он замер. «Погоди-ка», — прошептал Джонатан, подходя поближе и осторожно раздвигая ноги убитой. «Шон, передай мне, пожалуйста, фонарик!» Он протянул руку к ассистенту, не отрывая взгляда от жертвы и озадаченно хмурясь. «Что-то не так?» — поинтересовался Ханей, вложив в руку доктора маленький фонарик. «Возможно». Уинстон направил луч света на то, что привлекло его внимание. Шон принялся переминаться с ноги на ногу. «Швы накладывал не врач», — произнес Джонатан, продолжая запись. «Стежки неровные, дилетантские. Словно подросток пытался зашить старую пару порвавшихся джинсов». Он придвинулся еще ближе. «Швы расположены довольно далеко друг от друга. Между ними зияют зазоры и...» Доктор осекся. «Быть этого не может». Ханей вздрогнул. «Что там?» Он сделал шаг вперед. Вздохнув, Уинстон медленно поднял голову и посмотрел на своего ассистента. «По-моему, убийца что-то поместил внутрь жертвы». «Что?» Доктор еще раз внимательно осмотрел тело, поводя фонариком. «Луч отражается от чего-то внутри нее». Ханей нагнулся, пытаясь проследить за его взглядом. «Черт, там действительно что-то блестит, но что это?» «Не знаю. Но что бы это ни было, оно достаточно большое, чтобы его можно было увидеть через швы». Выпрямившись, доктор взял узкую металлическую лопатку с подноса с инструментами. «Шон, посвети-ка мне вот так». Он передал фонарик ассистенту, показав, куда направить луч. Нагнувшись, Уинстон ввел кончик лопатки между двух швов и постарался продвинуть ее к предмету внутри жертвы. Ханей покрепче сжал фонарик. «Это что-то металлическое», — заявил доктор, используя лопатку в качестве зонда. «Но я до сих пор не понимаю, что это может быть. Передай мне ножницы для снятия швов и пинцет, пожалуйста». На то, чтобы снять швы, не ушло много времени. Перерезая каждый стежок, Уинстон выдергивал черную толстую нитку пинцетом и складывал ее в пластиковый пакет для улик. «Ее изнасиловали?» — спросил Ханей. «В промежности видны кровоподтёки и царапины, как это бывает при изнасиловании», — подтвердил Уинстон. «Но вполне вероятно, Повреждения нанесены в процессе заталкивания предмета внутрь. Позже я возьму соскобы и завтра отошлю в лабораторию с образцами нитки. Он положил ножницы и пинцет на поднос для инструментов. Ну что, давай выясним, что же убийца оставил в своей жертве. Ханны внутренне напрягся, глядя, как доктор Уинстон засунул правую руку в тело. Что ж, я был прав, это действительно крупный предмет. Пара секунд прошла в тишине. «Он какой-то странной формы», — сказал доктор. «Основание квадратное, сверху что-то прикреплено». Наконец ему удалось захватить загадочный предмет и вытащить его наружу. Послышался тихий щелчок. Ханны подошел поближе, чтобы лучше все рассмотреть. Объект внутри жертвы металлический, довольно тяжелый. Судя по всему, его собирали вручную. Продолжил запись Уинстон. Но я до сих пор не понимаю, что... И тут он замер. Сердце забилось в груди чаще, зрачки расширились от ужаса. О, Господи! Глава вторая. Чтобы доехать от здания суда в Голливуде до заброшенной лавки мясника в восточной части Лос-Анджелеса, у детектива Роберта Хантера из Лос-Анджелесского отдела по расследованию убийств и ограблений ушло больше часа. Вызов пришел на пейджер часа четыре назад, но судебное заседание, на котором Хантеру пришлось давать показания, затянулось намного дольше, чем он рассчитывал. Роберт принадлежал к элитному отделу полиции, но большинство сотрудников полицейского управления отдали бы правую руку, чтобы не работать там. Спецотдел при Лос-Анджелесском отделе по расследованию убийств и ограблений был создан для расследования серийных убийств, убийств, совершенных с особой жестокостью, а также необычных предумышленных убийств, требующих тщательного анализа. Благодаря образованию в сфере психологии преступников, Хантер вел дела, связанные с психопатологической жестокостью убийцы. В отделении такие преступления называли ЧЖ — чрезвычайно жестокие. Лавка мясника была последней в череде заброшенных зданий, владельцы которых обанкротились. Казалось, весь этот райончик давно опустел. Хантер припарковал свой старый Бьюик рядом с белым фургоном криминалистов. Выйдя из машины, он внимательно осмотрел здание. Все окна были закрыты плотными металлическими ставнями. На стенах было столько граффити, что Хантер даже не мог понять, какого цвета этот дом был на самом деле. Подойдя к копу, дежурившему у входа, Роберт предъявил свой значок и прошел под желтой лентой, отделявшей место преступления. Полицейский кивнул, но промолчал. Казалось, он думал о чем-то своем. Толкнув дверь, Хантер вошел внутрь и чуть не задохнулся от гнилостного запаха. Вонь полуразложившегося мяса, застарелого пота, рвоты и мочи ударила ему в нос. В глазах защипало. Замерев на месте, Роберт поднял воротник рубашки, закрывая рот и нос. «Вот это больше поможет!» Карлос Гарсия, выйдя из дальней комнаты, протянул Хантеру хирургическую маску. Сам он уже защитился от запаха. Гарсия был высоким и худощавым, с длинными темными волосами и голубыми глазами. Он был бы настоящим красавчиком, если бы не горбинка на носу, возникшая в результате перелома. В отличие от других сотрудников отдела по расследованию убийств и ограблений, Карлос пришел работать в спецотдел по собственному желанию. Он был напарником Хантера вот уже три года. «Когда зайдешь в комнату, запах усилится», — предупредил Гарсия, мотнув головой в сторону двери. «Как суд?» «Затянулся». Хантер надел маску. «Что тут у нас?» Карлос склонил голову к плечу. «Дерьмо всякое. Жертва — белая женщина, лет по 30, может, чуть за 30. Была найдена на разделочном столе из нержавейки, вон там». Он ткнул пальцем себе за плечо. «Причина смерти?» «Придется ждать результата вскрытия», — Гарсия покачал головой. «На теле никаких внешних повреждений не обнаружено, но вот что важно, ее губы и влагалище были зашиты». «Что? Именно?» — Карлос кивнул. «Псих какой-то поработал, я такого никогда не видел». Хантер покосился на дверь за спиной своего напарника. «Тела там уже нет», — Гарсия предугадал его очередной вопрос. «С командой криминалистов приехал доктор Уинстон. Он хотел, чтобы ты осмотрел тело и место преступления и увидел все в точности так, как мы нашли. Но ждать дольше не было возможности. Там жарко, поэтому тело разлагалось быстрее, чем обычно. Когда забрали труп? Хантер посмотрел на часы. Часа два назад. Ты же знаешь нашего дока. Сейчас он уже, наверное, заканчивает вскрытие. Он в курсе, что ты терпеть не можешь присутствовать при этом, так что ждать тебя не имело смысла. К тому моменту, как мы осмотрим место преступления, я уверен, уже будут готовы результаты вскрытия. В кармане Роберта зазвонил телефон. Приспустив маску, Хантер взял трубку. «Детектив Хантер». Он выслушал слова собеседника. «Что?» Он повернулся к Гарсия, и тот увидел, как изменилось выражение лица его напарника. Глава третья. Гарсия и Хантер примчались из восточной части Лос-Анджелеса в окружное коронерское управление на North Mission Road за рекордное время. Добравшись до въезда на парковку перед зданием, напарники с удивлением наблюдали следующую картину. Дорогу блокировали 4 полицейских автомобиля и 2 пожарных машины. На парковке виднелись и другие полицейские машины. Несколько копов суетились перед отделением, выкрикивая приказы и переговариваясь по рации. К месту преступления, словно стая голодных волков, ринулись журналисты. Повсюду стояли фургоны местного телевидения и газет. Репортеры, операторы и фотографы лезли из кожи вон, чтобы подобраться к зданию поближе, но вокруг дома уже протянули желтую ленту. Оцепление никого не пропускало. «Что за чертовщина там творится?» — шепнул Хантер, когда Гарсия подъехал к входу. «Вам придется проехать дальше, сэр!» К окну машины подбежал молодой полицейский. Он лихорадочно размахивал руками, показывая, что проезд здесь запрещен. «Вы не сможете!» Юноша запнулся, увидев значок Карлоса. «Простите, детектив, сейчас я освобожу вам дорогу!» Он повернулся к двум копам, стоявшим у своих машин. «Дайте им проехать, ребята!» Уже через 30 секунд Гарсия припарковал свою «Хонду» прямо перед центральной лестницей, которая вела в основной корпус здания. Выбравшись из машины, Хантер оглянулся. На краю парковки стояла небольшая группа людей в белых халатах. Роберт узнал сотрудников лаборатории и коронеров. «Что здесь произошло?» — спросил он у пожарного, только что закончившего разговор по рации. «Вам придется спросить начальника пожарной охраны. Где-то внутри здания начался пожар. Вот и все, что я знаю». Он указал на корпус старого морга. «Пожар?» — Хантер нахмурился. Его отдел бывало расследовал дела, связанные с поджогом, но они не относились к категории чрезвычайно жестоких. Лично Хантеру такие дела вести не приходилось. «Роберт?» Повернувшись, Хантер увидел доктора Кэролайн Хоуф, спускавшуюся по ступеням. Если бы коронеры получали звание как детективы, то доктор Хоуф была бы второй во всем отделении, после доктора Уинстона. Обычно она выглядела намного моложе своих 46 лет, но не сегодня. Каштановые волосы, славившиеся своей идеальной укладкой, растрепались, щеки побледнели. «Что тут у вас происходит, док?» — спросил Хантер. «Это кошмар какой-то». Глава 4. Хантер, Гарсия и Хоуф поднялись по ступеням и вошли в главный корпус через огромную двустворчатую дверь. В фойе сновали полицейские и пожарные. Кэролайн провела двух детективов мимо стойки к лестнице, ведущей в подвал. Хотя было слышно, что вытяжки работают на полную мощность, в воздухе висел тошнотворный запах химикатов и сжженной плоти. Охнув, Гарсия и Хантер прикрыли рты ладонями. Карлоса затошнило. В конце коридора, перед комнатой для вскрытия, на полу виднелась огромная лужа воды. Дверь криво висела в проеме. Начальник пожарной охраны как раз инструктировал своих подчиненных, когда Кэролайн и ее спутники подошли поближе. «Это детективы Роберт Хантер и Карлос Гарсия из отдела по расследованию убийств и ограблений», — представила их доктор Хоуф. Ни рукопожатий, ни ответа. Пожарные лишь кивнули. «Что здесь произошло?» Роберт подался вперед, пытаясь заглянуть в комнату. «И где доктор Уинстон?» Хоуф не ответила. Начальник пожарных снял шлем и отер лоб ладонью, не снимая перчатки. «К «Какой-то взрыв». «Взрыв?» — удивился Хантер. «Именно. Комнату проверили, пожара уже нет. Собственно, изначальная площадь возгорания была очень маленькой. Система противопожарной безопасности затушила огонь еще до того, как мы приехали. Сейчас мы не знаем, что вызвало взрыв. Придется ждать заключения экспертов». Пожарный повернулся к Хоув. «Мне сказали, что тут находится помещение для вскрытий и лаборатория, верно?» «Да, это так», — подтвердила она. «Вы держите там какие-либо опасные химикаты? Возможно, канистры с бензином?» Прикрыв глаза, доктор вздохнула. «Бывает и такое». «Может быть, произошла утечка химикатов», — кивнул пожарный. «Но, как я уже сказал, придется подождать заключения. Само здание очень прочное. Так как мы говорим о подвале, стены там намного толще, чем в других помещениях, поэтому взрыв не разрушил несущие конструкции. Хотя он был достаточно мощным, чтобы вызвать значительные внутренние разрушения, на здании это не сказалось. Вот и все, что я могу сообщить вам на данный момент». Стянув перчатку, он протер глаза. «Там не очень-то чисто, доктор. В самом чудовищном смысле этого слова». Мужчина замялся. «Примите мои соболезнования». Печально кивнув, он отвернулся и пошел вверх по лестнице. Роберт и его спутники остались у входа в помещение, где раньше располагался кабинет для вскрытия номер 4. Хантер оглянулся, пытаясь оценить масштаб разрушений. У противоположной стены комнаты валялись искорёженные столы, подносы, ящики и тележки. И все это было покрыто ошметками плоти. Часть потолка и стена были забрызганы кровью. «Когда это произошло?» — спросил Гарсия. «Час назад. Может быть, 75 минут. Я была на совещании во втором корпусе, когда раздался приглушенный взрыв и запустилась пожарная сигнализация». Хантера озадачило несоответствие количества крови и черных пластиковых мешков, прикрывавших трупы и части тел в комнате. Отделение для трупов в морге было расположено на противоположной от взрыва стене. Ни одна из его камер, казалось, не была повреждена. «Сколько тел лежало в морге, док?» — осторожно поинтересовался Роберт. Доктор Хоув почувствовала, что до Хантера уже начал доходить смысл произошедшего. Она подняла правую руку, отогнув указательный палец. «Значит, тут проходило вскрытие». Это было скорее утверждение, чем вопрос. Роберт тяжело вздохнул, чувствуя, как холодок побежал у него по спине. «Этим занимался доктор Уинстон?» «Чёрт!» Гарсия нервно провел рукой по подбородку. «Не может быть!» Кэролайн отвернулась, но Роберт успел увидеть слезы на ее глазах. Хантер пару секунд не сводил с нее взгляда, а потом опять принялся осматривать комнату. В горле у него пересохло, сердце сковали ледяные объятия тоски. Он был знаком с доктором Джонатаном Уинстоном более 15 лет. Все это время Уинстон был главой Лос-Анджелесского отделения судмедэкспертизы. Док был трудоголиком и блестящим специалистом. Он всегда старался взять на себя вскрытие тех жертв, чья смерть произошла при необычных обстоятельствах. Для Хантера Уинстон был чуть ли не членом семьи, лучшим другом, человеком, на которого всегда можно положиться, человеком, которого он уважал, которым восхищался, которого ему будет не хватать. «Вскрытие проводило два человека», — севшим голосом ответила Хоув. «Доктор Уинстон и Шон Ханей, ассистент. Парнишке был всего 21 год». Хантер закрыл глаза. На это ему нечего было сказать. «Я позвонила, как только узнала». Выражение шока не сходило с лица Гарсия. За время работы он видел много мертвых тел. Были среди них и изуродованные убийцами-садистами. Но ни разу ему не приходилось знать жертв лично. Карлос познакомился с доктором 3 года назад. Они быстро стали друзьями. «Почему тут был тот мальчик?» — спросил Роберт. Впервые в жизни Гарсия услышал, как голос Хантера дрогнул. «Мне так жаль». Каролайн покачала головой. «Шон Ханей учился на 3-м курсе Калифорнийского университета на кафедре патанатомии. Он хотел стать судмедэкспертом, и полгода назад я подписала ему разрешение на прохождение практики в нашем учреждении». Ее глаза блеснули. «Шон не должен был находиться здесь». Доктор помолчала. Это я попросила его подменить меня. Сегодня моя очередь ассистировать Джонатану на вскрытии». Роберт увидел, как у Хоуф затряслись руки. «Смерть жертвы наступила при необычных обстоятельствах», — продолжила она. «Джонатан всегда приглашал меня помогать ему на таких вскрытиях. Так бы и произошло, но меня задержали на совещании, и я договорилась с Шоном поработать вместо меня». В ее глазах светился ужас. «Это не он должен был умереть здесь сегодня, а я». Глава пятая. Хантер понимал, что сейчас творится в душе Хоуф. Сразу после взрыва в ней сработал инстинкт самосохранения, и потому она испытывала облегчение. Ей удалось выжить. Но действие инстинкта ослабевало, сменяясь чувством вины. «Если бы я не задержалась сегодня на совещании, Шон Ханы был бы еще жив», — нашептывала ей совесть. «Это не ваша вина, док». Хантер хотел подбодрить ее, но понимал, что его слова ничем ей не помогут. Прежде чем смириться с произошедшим, им всем нужно было осознать, что же случилось сегодня. Роберт вошел в комнату для вскрытий, тщательно осматривая помещение. Все выглядело очень странно. И тут кое-что привлекло его внимание, и он отвел взгляд на секунду, прежде чем опять повернуться к Кэролайн. «Вскрытие снимают на видеокамеру?» — спросил Хантер, указывая на подставку для камеры, лежавшую на полу. «Очень редко», — доктор покачала головой. «Для этого требуется специальное разрешение, которое могу предоставить только я и...» Она ввела взглядом комнату. «Глава отделения судмедэкспертизы». «То есть доктор Уинстон». Хоуф растерянно кивнула. «Как вы считаете, он мог сделать видеозапись этого вскрытия?» «Может быть», — немного подумав, ответила Кэролайн. «Если он решил, что случай экстраординарный». «Если и так», — возразил Гарсия, — «то чем это нам поможет? Видеокамера наверняка взорвалась ко всем чертям, как и все в этой комнате. Сам посмотри». «Не обязательно», — напряженно протянула Хоуф. Напарники повернулись к ней. «Вам известно что-то, чего мы не знаем?» — спросил Хантер. «Кабинет номер 4 иногда использую для семинаров», — объяснила она. «Это единственное помещение, оборудованное внешней видеокамерой, которая подключена к центральному компьютеру. Это значит, что все записи сразу сохраняются на сервере. Чтобы сделать запись семинара или вскрытия, нужно было лишь включить цифровую камеру и подключить ее к сети». «Мы можем выяснить, производил ли доктор Уинстон съемку. Следуйте за мной». Хоуф целеустремленно направилась к лестнице и провела напарников на первый этаж. Пройдя холл и двойные металлические двери, они очутились в длинном пустом коридоре. Хоуф дошла до развилки, свернула направо и подвела Гарсия и Хантера к деревянной застекленной двери своего кабинета. Отперев замок, она вошла в комнату. Кэролайн села за стол и ввела в компьютер свой пароль. «Только у меня и доктора Уинстона был доступ к системе, дающей возможность обрабатывать видеозаписи на сервере. Давайте посмотрим, сохранилась ли информация». Оба детектива расположились у нее за спиной. Пара кликов мышки, и на экране высветилась директория со всеми видеозаписями. Внутри находилось три папки — «Новые записи», «Семинары» и «Вскрытие». В папке «Новые записи» оказался всего один файл с расширением .mpg. Он был создан час назад. «Есть! Джонатан действительно сделал запись вскрытия». Запнувшись, Хоуф посмотрела на Роберта, и тот заметил, как она отдернула руку от мышки. «Все в порядке, док. Вам не нужно смотреть на это. Дальше мы сами справимся». Кэролайн поколебалась. «Нет. Нужно». Она кликнула по файлу. Экран замерцал, и компьютер запустил программу просмотра видеофайлов. Хантер и Гарсия пододвинулись поближе. Запись была низкого качества, но они смогли разглядеть тело белой женщины, лежащей на столе для вскрытий. Съемка велась сверху и немного под углом, так что большую часть экрана занимал стол. У стола стояло два человека, но видны были только карманы на белых халатах. «Можно сделать более мелкий план изображения?» — спросил Гарсия. «Нет, запись велась именно так». Хантер покачала головой. «Мы не можем управлять камерой, это всего лишь воспроизведение». На экране один из людей, стоявший справа от стола, нагнулся над головой жертвы. В кадре возникло лицо доктора Уинстона. «Звука нет?» — Гарсия смотрел, как шевелятся губы Уинстона. «Почему нет звука?» «На видеокамерах такого типа очень слабый микрофон, поэтому мы его обычно даже не включаем», — объяснила Хоув. «Я думал, патологоанатомы во время вскрытия ведут запись на диктофон, описывая все полученные результаты». «Так и есть», — кивнула Кэролайн. «Но мы пользуемся своими личными диктофонами. Я всегда беру с собой диктофон на вскрытие. Но что бы ни использовал для этих целей Джонатан, теперь это устройство разрушено, как и все в той комнате». «Великолепно!» — с досадой пробормотал Гарсия. «Глаза карие, кожа здоровая, мочки ушей не проколоты», — проговорил Хантер, но тут доктор Уинстон отвернулся от камеры. «Проклятие! Я больше не вижу его лица!» «Вы умеете читать по губам?» — опешила доктор Хоув. На лице Гарсия читалось такое же удивление. Хантер, внимательно глядя на экран, не ответил. «Где, черт побери, ты этому научился?» — не удержался Карлос. «Книжки читал», — солгал Роберт. Сейчас ему меньше всего хотелось говорить о своем прошлом. Пару секунд они молча наблюдали за происходящим на экране. «Джонатан проводит рутинный осмотр тела», — пояснила Кэролайн. «Необходимо внести в протокол вскрытия все физические характеристики жертвы, включая свои наблюдения внешних повреждений, если такие есть. Сейчас Уинстон ищет на теле отличительные черты, которые помогли бы установить личность потерпевшей. Тело так и не было опознано». На экране доктор Уинстон остановился, и Роберт заметил озадаченное выражение на его лице. Ассистент передал ему фонарик. Нагнувшись, доктор осветил швы в промежности жертвы, двигая фонариком влево-вправо. Казалось, он чем-то очень удивлен. «Что он делает?» Гарсия невольно склонил голову к плечу, стараясь рассмотреть изображение получше. Уинстон ввел кончик стальной лопатки между двух швов в тело жертвы. Его губы шевелились, и все посмотрели на Хантера. «Это что-то металлическое», — перевел Роберт. «Но я до сих пор не понимаю, что это может быть. Передай мне ножницы для снятия швов и пинцет, пожалуйста». «Что-то было внутри тела?» — нахмурилась Хоув. Доктор, отвернувшись от камеры, разрезал швы. Хантер заметил, что стежков было 5, и ввел руку в тело жертвы. Уже через мгновение Уинстон достал из влагалища девушки какой-то странный предмет. В кадре мелькнул только его край. «Что это?» — воскликнул Гарсия. «Что преступник оставил в теле жертвы? Вы успели увидеть?» «Не знаю», — протянул Роберт. «Подождите, возможно, Уинстон повернется, и эта штука окажется в кадре». Но доктор так и не повернулся. Через секунду экран осветила вспышка, и изображение замерло. В центре дисплея высветились слова. «Кабинет номер 4. Нет сигнала». Глава 6. В комнате на пару мгновений повисла тишина, которую, наконец, нарушила доктор Хоув. «Бомба? Кто-то вложил бомбу в тело убитой. Что за чертовщина?» Ей никто не ответил. Хантер, подсев к компьютеру, пролистывал кадры из записи. Найдя нужный момент, он запустил видео. Доктор Уинстон вытащил руку из тела жертвы, сжимая какой-то металлический предмет. Все уставились на экран. «Не могу разобрать», — проворчал Гарсия. «Он слишком быстро двигается. Можешь замедлить?» «Неважно, как эта вещь выглядит», — отстраненно произнесла Кэролайн. «Это была бомба. Кто, черт побери, станет помещать бомбу в тело жертвы? И зачем?» Она принялась массировать виски. «Террорист?» Хантер покачал головой. «Нападение было произведено в неподходящем для террористической атаки месте. Террористы хотят причинить как можно больше вреда, убить как можно больше людей. Не хочу обращать ваше внимание на очевидные вещи, док, но это же морг, а не супермаркет. И взрыв был недостаточно мощным даже для того, чтобы разнести все в комнате. Кроме того, все равно люди в морге обычно уже мертвы». В голосе Гарсия не было сарказма. Так зачем кому-то запихивать бомбу в труп? Это бессмысленно. Хантер заглянул Кэролайн в глаза. «У меня пока нет ответа на этот вопрос». Он немного помолчал. «Нужно сосредоточиться на деле. Насколько я понимаю, больше никто не видел эту запись». Хоув кивнула. «Пускай так все и остается, заявил Роберт. «Если пойдут слухи о том, что убийца оставил в теле жертвы бомбу, пресса превратит расследование в фарс, и мы будем тратить время на всякие дурацкие интервью. Мы не можем себе этого позволить. Нужно обуздать наши эмоции и помнить о том, что на свободе разгуливает преступник, обезумевший настолько, что убивает девушку, вкладывает в ее тело взрывное устройство и зашивает ей промежность, а потом его действия приводят к гибели еще двух людей». В глазах Кэролайн опять сверкнули слезы, но она сдержалась. Хоув сотрудничала с Робертом во время многих расследований, и в правоохранительных органах не было человека, которому она доверяла бы больше. Женщина кивнула, и Хантер заметил гнев на ее лице. «Пообещайте мне, что вы поймаете этого сукиного сына!» Прежде чем покинуть здание коронерского управления, Хантер и Гарсия зашли в лабораторию, чтобы выяснить все, что уже удалось установить криминалистам. Большинство результатов анализов будет готово только через пару дней. Но так как Роберт так и не увидел тело жертвы, сейчас ему нужны были отчеты криминалистов и фотографии с места преступления. Он уже знал, что тело нашли 8 часов назад в задней комнате заброшенной лавки мясника в восточной части Лос-Анджелеса. Человек, вызвавший полицию, не назвал своего имени. И Хантер мысленно отметил, что нужно будет прослушать запись того телефонного звонка. Возвращаясь в восточный район города, Роберт медленно пролистывал папку, которую дали ему криминалисты. Судя по фотографиям, сделанным на месте преступления, жертву оставили на грязном металлическом столе. Девушка лежала на спине, совершенно голая, ноги были сжаты, но не связаны. Правая рука свисала со стола, вторая лежала на груди. Глаза были открыты, и Хантер поразился застывшему в них ужасу. Впрочем, ему не раз приходилось видеть этот животный страх в глазах убитых. На одном из снимков, крупным кадром, был запечатлен рот девушки. Губы были сшиты плотной черной ниткой. Из тех точек, где иголка пробила губы, пролилась кровь, запачкав подбородок и шею. А значит, жертва была еще жива, когда преступник это сделал. Промежность и внутренняя поверхность бедер тоже были измазаны кровью. Кожа вокруг швов немного припухла. Еще одно доказательство того, что девушка умерла через несколько часов после пытки иголкой и ниткой. К моменту смерти в ранах уже начался сепсис, но не это вызвало ее гибель. Хантер осмотрел фотографии комнаты. В лавке мясника было очень грязно, на полу валялись трубки для курения крека, использованные шприцы и презервативы, крысиный помет, стены покрывали граффити. Криминалисты нашли там столько отпечатков пальцев, что казалось, будто там каждую ночь устраивали гулянки. На данном этапе расследования только вскрытие тела жертвы могло бы пролить свет на случившееся. Глава 7. К тому времени, как Гарсия припарковал свой автомобиль рядом с машиной Хантера, все уже разъехались. Перед обмотанным полицейской лентой магазинчиком дежурил один патрульный. Карлос знал, что Роберту нужно время, чтобы осмотреть место преступления. «Я пока съезжу в офис, посмотрю, что можно сделать с фотографиями. Попробую поискать нашу пострадавшую в базе данных среди пропавших без вести. Как ты сам сказал, сейчас нам необходимо установить личность потерпевшей». Кивнув, Хантер вышел из машины. Показав значок патрульному, Роберт вошел в лавку. Казалось, с тех пор, как он был здесь в прошлый раз, тошнотворный запах усилился раза в три. Когда дверь закрылась, Хантер остался в полной темноте. Включив фонарик, он почувствовал, как в венах гуляет адреналин. Каждый шаг сопровождался хрустом битого стекла и хлюпаньем чего-то мокрого под ногами. Пройдя мимо старого прилавка в магазине, Роберт направился к задней комнате. За дверью слышалось жужжание мух. Подсобное помещение было просторным, и еще одна дверь вела в большую холодильную камеру. Хантер остановился на месте, стараясь привыкнуть к мерзостной вони. Горлу подступала тошнота, желудок молил о пощаде. Едва подавив рвотный рефлекс, Роберт закашлялся. Даже хирургическая маска не помогала. Он медленно осветил фонариком стены и пол. У задней стены стояли две большие металлические мойки. Справа от пола до потолка тянулись пустые полки, по которым бегали крысы. Хантер поморщился. «Ну, конечно, крысы», — проворчал он. Роберт ненавидел крыс. На мгновение в его сознании вспыхнули воспоминания детства. Ему тогда было 8 лет, он возвращался из школы, когда путь ему преградили 2 мальчишки постарше. Хулиганы отобрали у него коробку для бутербродов, на крышке которой был нарисован Бэтмен. Год назад мама подарила эту коробку Роберту на день рождения. Он очень дорожил этим подарком, ведь через пару месяцев мать Хантера умерла от рака. Мальчишки перебрасывали друг другу коробку, дразня Роберта, а потом швырнули ее в канализационный люк. «Давай, лезь за ней, глухарь!» Смерть матери стала для Хантера и его отца таким шоком, что им было трудно справиться с этим. В течение нескольких недель, пока болезнь развивалась, Роберт, сидя в своей комнате, слышал, как мать кричит от боли. Тогда он словно сам ощущал ее страдания. Когда же она умерла, ребенок начал глохнуть. С его телом все было в порядке, но при помощи этих психосоматических изменений организм Роберта пытался преодолеть психологическую травму. Глухота сделала мальчика легкой добычей для хулиганов, избравших его новым объектом для своих насмешек. Чтобы избежать полной изоляции, Хантер научился читать по губам. Через 2 года глухота прошла столь же внезапно, как и началась. «Лезь за ней, глухарёк!» — повторил второй мальчишка. Роберт не стал терять времени. Он чуть ли не кубарем скатился вниз в канализацию, словно от этого зависела его жизнь. Именно этого его обидчики и ждали. Они закрыли сверху люк и, посмеиваясь, ушли. Хантер нашел свою коробку и поднялся по лестнице. Но как он ни старался, у него не хватило сил на то, чтобы сдвинуть крышку. Не паникуя, мальчик вернулся вниз и пошел по канализационному тоннелю. Раз нельзя выбраться через этот люк, он найдет другой. Роберт брел в полутьме, прижимая к груди коробку. Не успел он пройти 50 метров по грязному, вонючему туннелю, как ему на спину что-то упало с потолка и вцепилось в рубашку. Ребенок инстинктивно стряхнул это из себя и отбросил как можно дальше. Послышался писк, и Хантер увидел, что это было. Крыса размером с его коробку для завтраков. Задержав дыхание, Роберт медленно повернулся к стене. Там копошились крысы всех форм и размеров. Его затрясло. Очень осторожно он повернул голову налево. У второй стены было еще больше крыс. И Хантер мог поклясться, что все они смотрели на него. Он не стал раздумывать, а просто бросился бежать со всех ног, расплескивая воду. Через 150 ярдов обнаружилась еще одна металлическая лестница. Этот люк тоже не поддавался. Пришлось спуститься в туннель и бежать дальше. Еще 200 ярдов, еще один люк. Наконец Хантеру повезло. Крышка была приоткрыта, и мальчонка сумел протиснуться в щель. У Роберта до сих пор сохранилась та коробка с изображением Бэтмена. И он до сих пор боялся крыс. Отогнав болезненное воспоминание, Хантер сосредоточился на лавке. В комнате, куда он вошел, был только металлический стол, на котором нашли тело жертвы. Он находился в 6 футах от открытой дверцы холодильной камеры. Роберт задумчиво осмотрел стол. Было в нем что-то странное, слишком уж высокий. Приглядевшись внимательнее, Хантер заметил, что подножки стола подложили кирпичи, так что столешница теперь была расположена выше на 1,5 фута. Как и на снимках, пол был усыпан использованными презервативами, шприцами и грязными тряпками. Роберт осторожно двинулся вперед, следя за тем, куда ступает. Температура в этой комнате была градусов на 5 выше, чем снаружи. По спине ручьями лил пот. Когда Хантер подошел к столу, жужжание мух стало громче. Невзирая на мух, тошнотворную вонь и мерзкую жару, Роберт не торопился. Он знал, что криминалисты сделали все, что только могли, но на месте преступления можно было обнаружить не только улики. А у Хантера был дар подмечать всякие мелочи. Он уже в 5-й раз обошел вокруг стола. Сейчас его в первую очередь интересовал следующий вопрос. Умерла ли жертва в этой комнате, или же лавка мясника стала местом, где убийца просто оставил труп? Роберт решил осмотреть обстановку с того места, где лежало тело. Забравшись на стол, он принял ту же позу, в которой была найдена жертва, и выключил фонарик. Детектив замер, позволяя звукам, запахам, жаре и темноте комнаты проникнуть в свое сознание. Рубашка прилипла к телу, пропитавшись потом. Хантер вспомнил выражение лица той девушки, ужас в ее глазах. Продолжая лежать на спине, он включил фонарик и уставился в потолок, покрытый граффити. И тут что-то привлекло его внимание. Роберт приподнялся и пристально осмотрел место прямо над металлической столешницей. Только через пару секунд он сумел осознать увиденное. О, Боже! Его глаза широко распахнулись от изумления —